Сам видел. Люди падают и мрут, корчась от болезни. С нами крестная сила. Милый князь, — заговорил он спешно, — иди до патриарха, скажи ему, а я к Пронскому. Что делать? То-то государь гневен будет. Божья воля, — ответил князь. Он пошел к патриарху. Уже не на коне, а пеший, и притом без шапки, перешел он патриарший двор и вошел в палаты. Отрок тотчас повел его к патриарху. Князь встал на колени, принял благословение и облобызал руку Никону, после чего стал передавать, чему был свидетель. Никон, высокий сухой старец с властным лицом и жестким взглядом, слушал его, изредка кивая головою. «В грехах погрязли», — сказал он, — «Божья кара! Иди, князь, до Пронского! Скажи, патриарх наказывает царицу с детками увозить спешно! Не мешкай, зараза сия гибельна!» Князь опять склонился под благословение. Патриарх благословил его, и когда князь уходил, он говорил уже своему дьяку: «Записывай, я говорить буду». Чума. Словно внезапная гроза с ливнем, разразилось это бедствие над Москвою сразу, без всякого предупреждения. Правда, потом припомнили, что скот падал, но до страшного 9 августа 1655 года никто не думал о такой беде. Люди падали в домах, на улицах, на площадях, в лавках. Воевода, сидевший в приказе малой чети, вдруг упал и умер в корчах. Палач, стоя подле дыбы, не успел поднять пытаемого и свалился. На лобном месте повалились стрельцы, и испуганный народ разбежался вместе с палачами, дав преступнику нежданную свободу. Смерть! Народ растерялся и не знал, где искать спасения. Власти растерялись тоже, и только Киприан бесстрашно ходил всюду и, ликуя, кричал: «Божье попущение! Гибель никонианцам!» Патриарх написал воззвание к обезумевшему от ужаса народу. «Божья кара!» — писал он. «Ей же покориться со смирением!» Он советовал держать посты, молиться и терпеть, но сам спешно уехал из Москвы вместе с царицею и царским семейством в Колязин монастырь. Князь Теряев тоже услал под Коломну свою мать и жену и собирался услать Эхи с семьёю. Бедная Эльза не могла прийти в себя от нежданной печали. Ее жених Иван Безглинг пал первую жертвою заразы. «Эльза, не плачь», — уговаривал ее Эдуард, — «такова судьба». «Ах, что мне судьба», — говорила она, заливаясь слезами. Эхи ходил мрачный, хмурый, а дедушка Штрассе рылся в книгах, думая найти средства против страшной заразы, но она уже пробралась в дом Теряевых и выкосила всю семью добрых немцев. Князь Теряев прямо из дворца, не заехав даже домой, проехал в дом Морозовой и велел провести себя к ней. Вздрогнула она, побледнела, услыхав его имя, но тотчас поборола страх свой и, шепча молитвы, опять свиделась с ним в молельной. «По что занадобилось, Терентий Михайлович?» — спросила она, стараясь казаться спокойной. «Боярыня», — ответил Терентий, не глядя на нее, — «в городе зараза, мор. Закажи людям собраться и тебя увести. Все едут прочь». «Киприанушка!» — воскликнула боярыня, вспомнив его бессвязные речи. «Мор, говоришь?» И лицо ее просветлело. «Божья кара на никонианцев», — сказала она убежденным голосом. «Чудо, чудо! Боярыня, люди мрут и в домах, и на улицах. Уезжай, Бога для!» «Я?» — боярыня даже удивилась. «А по что, Терентий Михайлович? Я замолюсь перед Господом, и Он удержит меня. Вероотступникам гибель, а нас помилует, ибо нам иное уготовано». Теряев изумленно взглянул на нее. «Зараза не разбирает, — сказал он, — и холоп, и боярин, всяк умирает». «Так-так, — ответила боярыня, — но не стать бежать мне от гибели, на все воля Господа. И опять в беде этой люди нужны, кому утешить, кому помочь, а я уйду? Для того ли от Господа жизнь дана, чтоб беречь ее ради праздности? Ты едешь прочь? Я не смею. Я поставлен царем на дело, а я Господом самим. Его ли ослушаюсь?» — сказала вдохновенно Морозова. Князь Теряев взглянул на нее в изумлении и трепете и низко поклонился. «Прости, боярыня, меня неразумного, святая ты», — сказал он дрогнувшим голосом. А когда вернулся домой, какой ненавистной показалась ему жена, размалеванная, с черными зубами. Он рад был, провожая ее под Коломну, и с горечью подумал: «Умереть бы!»